Глава пятая. Сахалин. Последний отрезок пути оказался самым беспокойным. В восточном проходе Корейского пролива тюремный пароход попал в сильный шторм. Кое-как он проскочил в бухту Симоносеки и отсиживался в ней 2 дня. Наконец погода наладилась. Петербург резво побежал по Японскому морю, но уже через сутки угодил в новый шторм. Опытный капитан учуял его заранее и успел укрыться в Ниагате. 3 дня пароход простоял на всех якорях, на сильной качке. Буфет опустел. Выворачивало даже моряков, но Лыков и Таубы держались молодцами. Ели за двоих и шлялись по палубе. Стих и этот ураган. Корабль опять взял курс на норт. В море стали попадаться киты парами, как благоверные супруги. По правому борту мелькнул и пропал остров Рибун. Теперь пароход отделял от Сахалина только пролив Лаперуза. Когда стемнело, лейтенант Степура Сердюков приказал удвоить посты на тюремной палубе. Сергей Иванович пояснил своим попутчикам. «И правильно делает. В последнюю ночь перед Сахалином внизу черти что творится. Все арестанты впадают в безумие. Разом. До утра пляшут и поют, бьются в судорогах, дерутся. Некоторые голову об стену разбивают. Обязательно и водки достанут, чтобы напиться в смерть. Я развидел и больше не хочу». 1500 сумасшедших могут и на конвой броситься. Потому страшно им бояться мертвого острова. Так оно и случилось. В полночь Лыков вышел на палубу и пробрался к вентиляционной трубе. Из трюма доносился сплошной непрерывный нечеловеческий вой. Люди пели, кричали, матерились, плясали и дрались. Все сразу. С тяжелым сердцем сыщик вернулся в каюту. Утром барон растолкал его и сказал только одно слово. «Сахалин!» Они надели шинели и вышли на палубу. Таубе уже обмундировался по форме. За граница кончилась. Лыков остался в партикулярном. Было ясно. По левой скуле корабля виднелась острая зубчатая скала вытянутой формы, едва торчащая из воды. Вся она была усеяна какими-то валунами. «Камень опасности», — пояснил хмурый Берингтон. «Сегодня он нам представился, а часто только буруны над ним указывают место, самое же страшное, когда прилив и щель. Не видно даже бурунов. Сколько кораблей здесь погибло?» «А что там за пятна?» — спросил Лыков. «Ой, шевелятся!» «Сивучи, местные тюлени». В верстах 15 позади камня опасности полого подымался из воды берег. Огромная безлесая гора, вся ярко-изумрудная от травы, а на плоской макушке ее маяк из красного кирпича. «Мыс Крильон. Мы входим в залив Анива, господа. Через 3 часа бросим якорь напротив Корсаковского поста». Петербург, пройдя малым ходом опасное место, снова разогнался. Открылся огромный, верст до 100 в диаметре, залив. 2 его мыса, будто гигантские загребающие руки, распахивали объятия новичкам. В середине виднелась бухточка, а на ней по горе поднималась одинокая улица. Когда пароход подошел ближе, выяснилось, что улица эта самая обычная, как в любом уездном городе. В конце ее возвышался церковный купол. Это и был Корсаковск. Он производил с моря вид умилительно ободряющий. «Не так страшен, как этот Сахалин», словно говорил город. «И тут люди живут». Залив под горой называется бухта Лососей, а мыс вдали справа – мыс Анива. — пояснил тот же Берингтон. Еще он рассказал, что стоянка здесь продлится не меньше 3 дней. Нужно свести на берег груз, а это дело не быстрое. Из арестантов на сушу никто не сойдет, так и будут сидеть в трюме. По положению, все поступившие в каторгу сначала должны прибыть в столицу острова Александровский пост. Там их ждет карантин, а потом распределение между 3 здешними округами. И только те, кому назначен будет Корсаковский округ, вернутся сюда. Рассказав все это, мичман ушел в рубку. Алыков, Стаубы, поглядев на быстро приближающийся берег, отправились в каюту совещаться. Вопрос был в том, как им встретить корсаковцев. Таубы являлся прямым начальником здешнего ротного командира. Алексей же по статусу первое лицо на всем Южном Сахалине. Ясно, что местная аристократия уже стоит на пристани и ждет, когда можно будет представиться новому начальству. Однако для вступления в должности друзьям необходимо было сначала самим представиться генералу Кононовичу. А для этого следовало прибыть в Александровск. Получалось, что сегодняшнее знакомство предварительное и неофициальное. Посему Таубе надел обыкновенный мундир со старшими орденами. Лыков же вообще отказался от формы, чтобы подчеркнуть частный характер встречи. Он только продел в пройму сюртука георгиевскую ленту. Петербург медленно сбавлял ход. Наконец он затрясся всем корпусом и остановился. С грохотом полетели по клюзам якоря. Машина в чреве парохода сбрасывала обороты. Стало непривычно тихо и сделалось заметно, как сильно дует ветер. Послышался рык капитана. «Принять катер по правому борту!» «Пойдем в салон», — сказал барону Алексей. Он был собран и чуть взволнован. Сейчас гурьбой явятся его новые подданные. Свои 32 года, много уже испытав, сыщик никогда не руководил всерьез, всегда в подчиненной роли, на помочах. И вот здесь, на краю света, выпала участь. Что за люди достались ему в команду? Лыков решил для себя, что будет равняться на Благово, и немного успокоился. Они стояли посреди салона и ждали. Швартовка катера затягивалась. Но вот послышали шаги множества ног, дверь распахнулась, и вошли сразу человек 10. Люди разделились на 2 неравные части. 3 офицеров, капитан и 2 поручика, вытянулись перед Таубе. Остальные домаршировали до Лыкова и остановились. Тот сделал важное лицо, нарочно учился. Вперед выступил мужчина средних лет, щекастый, с юркими глазами. «Ваше высокоблагородие, разрешите представиться по случаю вашего прибытия. Временно исправляющий должность начальника Корсаковского округа, помощник начальника, титулярный советник Елоза. Как вас по имени-отчеству?» «Фома Каликстович, ваше высокоблагородие». Елоза глядел молодцом, но каким-то фальшивым. «Рад знакомству, Фома Каликстович. Называйте меня Алексей Николаевич. Это ко всем относится, господа. До моего представления генералу я вам еще не начальник, сами понимаете. Поэтому и позволил себе встретить вас в партикулярном». Сахалинцы все были в мундирах, поверх которых они набросили прорезиненные плащи. «Познакомьте меня с кадром, Фома Каликстович». «Слушаюсь, значит так». Но тут Лыков улыбнулся и первым протянул руку высокому краснолицому господину с петлицами надворного советника. «Здравствуйте, Виктор Васильевич. Мы встречались у градоначальника, помните?» Явно польщенный, тот пожал руку и назвался. «Смотритель корсаковской тюрьмы майор Шельгинг». Шельгинг служил участковым приставом в петербургской полиции в чине майора. Но генерал Грессер не взлюбил его, и пристав вынужден был уйти в тюремное ведомство. Его перевели в гражданскую службу. Лыков и Шельгинг были в столице поверхностно знакомы. Алексей отметил про себя, что смотритель назвался не надворным советником, а майором, хотя этот чин уже 5 лет как был упразднен. Тоже нашелся вояка. Следующим подошел плечистый мужчина с обветренным грубым лицом. «Помощник смотрителя, Акула Кулак». «Что, простите?» – не понял сыщик. «Фамилия такая, ваше высокоблагородие», – пробурчал детина, смущаясь. Но Шельгинг поддержал своего помощника. «Правильная фамилия. Арестанты его сильно боятся. Чуть что, сразу мордофон». «Ясно», – нахмурился Лыков. Протянул руку, и акула вцепился в нее так, словно пытался оторвать. Что же он с каторжными творит, если собственное начальство готово изувечить? Вперед выступил молодой мужчина с располагающим лицом, худощавый и вроде бы интеллигентный. Он прятал свой несерьезный возраст под окладистой бородой. Секретарь полицейского управления, коллежский регистратор Фельдман Степан Алексеевич. «Вот с этим мы, наверное, сработаемся», – подумал Лыков, пожимая ему руку. Младший врач окружного лазарета, погануцый Владимир Сальваторович, бочком подступил толстяк с испаньолкой и добрыми, немного наивными глазами. Он был не причесан и даже, кажется, не умыт. Дальше подошли еще 2 помощника смотрителя, бухгалтер полицейского управления и делопроизводитель. Последним представился жуликоватый дядька в золотом пенсне. Распорядитель Корсаковского отделения колонизационного фонда Полуянский Юстин Егорович. Не являясь подчиненным вашего высокоблагородия, счел, так сказать, своим долгом. Чиновники отошли в сторону, и на их место заступили офицеры. Таубе представил Алексею ротного командира капитана Кусанова и 2 полуротных. На этом знакомство с кадром округа закончилось. Ялоза на правах старшего почтительно поинтересовался у Лыкова. «Извольте поглядеть городок. Ваш экипаж ожидает на пристани». Сыщик чуть было не согласился, но вовремя заметил лейтенанту Степуру. Тот из-за спины чиновников подавал ему какие-то знаки. «Минуту». Он подошел к старшему помощнику. Степура кивнул на полуоткрытую дверь буфета и красноречиво щелкнул себе пальцем по горлу. «Господа», — объявил Лыков, — «мы предварительно познакомились, а теперь пароходное начальство приглашает вас угоститься». Лица сахалинцев сразу приобрели мечтательно-одобрительное выражение. Словно школьники, дождавшись перемены, они гурьбой ринулись в буфет.